сложилась целая белогвардейская организация. Во главе ее стоит высокопоставленный сотрудник, получающий указания непосредственно от своего хорошего знакомого, все того же генерала Кутепова. ОГПУ бдит, но и всем прочим рекомендуется держать ухо востро. Ольга не выдержала, пристала, окинув взглядом шумящий зал. «Это кто же такой вражина, что самим Кутеповым дружбу водит? Не стыдится? Где прятался?» Рядом негромко хмыкнул белесый товарищ Москвин. Глава 9. Коан. Часть 1. Господин Чобхел Ринпоче наставительно поднял к самому небу худой длинный палец и что-то негромко проскрипел. Толмач в желтой накидке поспешил с переводом. «Мудрость не терпит суеты. Терпение – не только величайшая добродетель, но и верная дорога к сокровищам знания, святости и спасения». Иван Кузьмич Кречетов молча воззрился на посольский перст, затем перевел взгляд на невозмутимого товарища Мехлиса. Оказывается, не только посланцам ЦК дозволено пальцами тыкать, надо бы еще подсказать толмачу насчет Иба. «Вы – люди Запада». «Мы – коммунисты», – резко дернул губами Лев Захарыч. Толмач немедленно отозвался негромким шелестом. Господин Ринпоче, выслушав, позволил себе еле заметную улыбку. «А разве вы не считаете, что марксизм вобрал все лучшее, что создано человечеством? Но ваши учителя не были знакомы с учениями Востока. Ваш путь – западный, а Запад молод, горяч и нетерпелив. Поэтому начните с малого. Вот, скажем, самый простой коан». При слове «коан» товарищ Мехлис издал странный звук, отдаленно напоминающий рычание. Иван Кузьмич, напротив, благодушно кивнув, поудобнее перехватив кружку с душистым зеленым чаем. Вечерняя беседа у костра начинала ему нравиться. Учитель спросил ученика, как звучит хлопок одной ладонью. «Но учтите, для постижения всей мудрости этого коана требуется очень многое. Прежде всего, надо постичь душевное состояние учителя». Мехлис поморщился. «Товарищ Кречетов, не откажите в помощи. Разрешите вашу ладонь». Иван Кузьмич еще не успел ответить, а его кисть оказалась сжата твердыми комиссарскими пальцами. Негромкий хлопок. Мехлис легко шлепнул одолженной ладонью по собственному предплечью. «Благодарю». Разжал пальцы, поднес кружку ко рту. «Еще вопросы будут, гражданин Ринпоче?» Желтые монахи, безмолвно сидевшие у костра, многозначительно переглянулись. Визит господина посла был уже не первый. Еще в Пачанге, сразу же после возвращения из пещеры Саманатхи, товарищ Кречетов честно доложился сотоварищу по посольству. Подробности оставил при себе, но факт знакомства с таинственным товарищем Белосветовым не утаил. Иван Кузьмич ожидал всякого, если не обидно то, что с собой не взяли, то подробных расспросов. Случилось иначе. Господин Ринпоче заявил, что ему требуется уединение и сосредоточенность для постижения случившегося, после чего поспешил откланяться, оставив сотоварища с открытым ртом. В уединении и сосредоточенности посланец Химбилдыра пребывал достаточно долго, даже отказался выступать на прощальной церемонии во дворце. Недавно же воспрянул, и вот уже третий вечер с завидной точностью являлся к вечернему чаю. Сперва молчал, а вот сегодня разговорился. «Попробуем иначе». Господин Чобхел Ринпоче на миг задумался. Учитель спросил ученика, куда девается округлость Луны, когда она становится полумесяцем или серпом? Мехлис, сделав большой глоток, отставил кружку и полез в карман за кисетом. Дослушав шелест толмача, дернул плечами. «Никуда не девается. Луна — шар, а мы наблюдаем видимую часть диска. Меняется лишь освещение». На этот раз господин Ринпоче даже сдвинулся с места. «Вам уже знакома мудрость этого Каана, господин представитель Мехли?» Верный ответ таков. «Когда луна имеет вид серпа, округлость присутствует в ней. Будучи круглой, луна также имеет вид серпа». Титулованный столь странным образом Лев Захарыч уронил на простеленную возле костра кошму листок бумаги, из которой намеревался вертеть козью ногу. «Вашему учителю в учебник астрономии следовало заглянуть. Иван Кузьмич, дайте папиросу, с этой антирелигиозной пропагандой никаких нервов не хватит». Красный командир, постаравшись не улыбнуться, протянул раскрытую пачку. Мехлис закусил зубами мундштук, громко щелкнул зажигалкой. «Вы, гражданин Ринпоче, нас воспитывать баснями решили? Нам, истинным большевикам, все эти каны на один зуб. Ибо коммунист...» Палец посланца ЦК, пусть и более короткий, чем у господина посла, все равно выглядел внушительно. «Подходит ко всему с точки зрения марксистской диалектики. Ваши архаические мудрости — давно пройденный этап. Мы в СССР не шарады разгадываем, а строим новый, справедливый мир». На этот раз толмач слегка замешкался, вероятно, споткнувшись на слове «шарада». Господин Ринпоче долго качал головой, наконец тяжело вздохнул. «Вам двоим выпало величайшее счастье, которое только доступно искателям истинной мудрости. Вы не только побывали в убежище святого отшельника Саманатхи, но и были удостоены беседы с тем, чье имя не позволено называть всуе. Вы больше не смеете оставаться варварами и неучами. Поэтому я, скромный монах, пытаюсь высечь в вашем сознании искру мудрости, дабы...» «Плеханов», — простонал Лев Захарыч, — «выездная редакция «Искры», экстренный номер. Иван Кузьмич, может, песню споем? Я и на монгольскую согласен, только бы там про мудрость ничего не было». Обратный путь мало походил на то, которым посольство попало в Пачанг. Намек местного чекиста Иван Кузьмич понял правильно, попросив у чиновников, опекавших гостей, карту с указанием пути на север. Ответ пришел быстро. Все тот же улыбчивый товарищ Ляо сообщил, что Хубилган Сонгцен Нима с величайшей милости своей велел простелить посольству ковровый путь. Кречетов, вспомнив наставление Хамбаламы, решил, что местные власти предупредили разбойников, дабы те держались подальше. Карты, однако, не прислали, и красный командир без всякой радости представил себе многодневное путешествие по весеннему Такламакану. В апреле пустыня, покрытая нестойкой зеленой растительностью, вполне проходима, но без знания дороги ничего не стоит заплутать. Апрель быстро кончится, с белесого неба рухнет жара. Успеет ли проскочить? За день до отъезда над Пачангом появился дирижабль. Гордо проплыв над неровными глиняными крышами, он завис возле причальной мачты на рабу Амбо. Товарищ Мехлис, долго наблюдавший за небесным гостем в бинокль, узнал в нем полужесткого француза. Кто именно пожаловал в город, посольству не доложили, но тем же вечером на постылый двор прибежал заполошенный чиновник с большим свитком, дабы уточнить число отъезжающих, а заодно количество груза и лошадей. С личным составом определились легко. Трое раненых уже вернулись из больницы, хоть и в повязках, но вполне бодрые. От отсутствующего же гражданина Унгерна РФ поступило письменное заявление, в котором помянутый сообщал о своем желании временно остаться в городе для поправления пошатнувшегося здоровья. К заявлению прилагался свиток, заверенная копия приговора, украшенная тяжелыми восковыми печатями. Филин Гришка не вернулся. В составе посольства числился также военнопленный, гражданин Блюнкин Яков Григорьевич, также находившийся на излечении. Но на прямой вопрос чиновники отмолчались, а улыбчивый Ляо Цзяо Джэнь красноречиво развел руками. Из города выступили с великим шумом и грохотом. Местные власти не поскупились на трубы и барабаны. Рявкнули старинные пушки у северных ворот, и посольство сделало первый шаг, ведущий по дороге в тысячу ли. Второй, однако, воспоследовал не скоро. Сразу за окружавшими город холмами отряд задержали, предложив стать лагерем. Дабы гостям не было скучно, старший сопровождения предложил прислать из города танцовщиков и акробатов. Кречетов от культурной программы отказался, приказав выставить караулы и держать ухо востро. Все разъяснилось ближе к ночи, когда окрестные холмы уже тонули во тьме. Зашумели моторы, и возле лагеря тихо затормозил выкрашенный в защитно-зеленый цвет автобус. За ним прибыли еще два, а следом подтянулась колонна крытых тентами американских грузовиков. Авто предназначались для лошадей и груза, людям же предложили занять мягкие кожаные сиденья в автобусах. Кречетов был усажен рядом с шофером, крепким парнем в больших авиационных очках, моторы фыркнули, загудели, печально пропел клаксон. Иван Кузьмич молча покачал головой, вспомнив любимую песню. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску!» Пачанг, таинственный город на окраине пустыни, продолжал удивлять. Неожиданности на этом не кончились. Ехали всю ночь, при первых же отблесках близкого рассвета остановились у подножия приметного холма, где уже был разбит лагерь. Молчаливые пограничники помогли приготовить завтрак, после чего заняли позицию неподалеку. Шоферы отправились отсыпаться, и Кречетов догадался, что дальше они поедут не скоро. Так и вышло. Колонна тронулась в путь после заката, чтобы остановиться у следующего лагеря при первых лучах горячего весеннего солнца. Иван Кузьмич понял, что ковровый путь им показывать не собираются. Товарищ Мехлис с ним полностью согласился, прибавив, что ночная тьма скрывает не только ориентиры, но и дорогу. Автобусы то увеличивали скорость, легко касаясь шинами твердого покрытия, то тормозили, подпрыгивая на ухабах. Лев Захарович предположил, что через пустыню проложено шоссе, но везут их не прямо, а большей частью в объезд. Значит, даже расстояние прикинуть не удастся. Кречетов ожидал, что комиссар призовет к ужесточенной бдительности, но Мехлис предложил на ближайшем же привале вновь расспросить шкодника Кибалку о виденном им анбаре сферической формы, а заодно и самолетах с меняющимися номерами. Так ехали четыре ночи. Перед последним рассветом показалась река. Широкая, но мелкая, курица перейдет. Пустынные берега заросли невысоким зеленым кустарником, а дальше гроздились холмы, скрывавшие встающее из-за горизонта солнце. Брод нашли быстро, и вскоре колонна остановилась неподалеку от маленького глинобитного поселка. Помудрив с картой, Иван Кузьмич уверенно ткнул карандашом в синюю неровную ленточку. «Каракаш! Река Черной Яшмы!» Такламакан остался за спиной. Впереди Кашгария, древняя земля, притаившаяся между пустыней и отрогами Тяньшаня и Куньлуня. До советской границы всего ничего. 800 верст. Часть вторая. Служанка, она же инструктор цикариев Самола Сайхота, почтительно склонила голову, но речь держала твердо, пусть и путая слова. «Нельзя, нет. Товарищ Баатургэй отдыхать болеть. Товарищ Баатургэй извиняться сильно. Товарищ Баатургэй спать и спать». Иван Кузьмич только вздохнул в ответ. «Отдыхать болеть. Если бы только». Теперь на привалах чайка ставила шатер. Дело хлопотное и не слишком скорое, но товарищи ревсомольцы помогали без напоминаний. Девушку подводили к общему костру, она молча кланялась и уходила к себе, запахивая тяжелый войлочный полог. На вопросы отвечала коротко и скупо, разговор не поддерживала. Не удалось побеседовать и на этот раз. «Вы товарищу Баатургу передайте», — начал было Иван Кузьмич, но осекся. «Что передать? Строгий боевой приказ?» Служанка, немного подождав, вновь поклонилась. «Это вам, товарищ Кречетов, читать?» На ладонь лег маленький, вчетверо сложенный листок бумаги. То, что с девушкой неладно, понимали и другие. Мехлис не слишком уверенно предложил отвезти чайку в столицу, а еще лучше в Одесский медицинский институт знаменитому профессору Филатову. Господин Ринпоче отделался холодной фразой о невозможности спорить с судьбой. Красноармеец Иван Кибалкин предложил найти комполка Волкова и лично его расстрелять. И вот теперь письмо. Красный командир, отойдя к гаснувшему костру, присел к углям поближе, развернул листок, всмотрелся и вновь тяжело вздохнул. И охота была товарищу Баатургэй по всяким Франциям ездить. училась бы, как все, по букварю. Когда повстречала героя я, мне было 17 лет, и молодое лицо мое сияло, как маков свет. Теперь красота прошла моя, и ночь заступила взор, и каждую бесцельно прожитый день еще один мой приговор. Судьба запретила мне думать о нем, и мертвые листья летят, и капли жестокой белой росы покрыли забытый сад. Разобрал с 5 на 10, затем перечитал, но уже внимательно. Спрятал письмо в карман. «Ваши действия, товарищ Кречетов». «В монастырь ее отдадут», — мрачно заметил Кибалка, засопев носом. «В Китае который, то ли Цзуси, то ли Джуши, туда девушек из ее рода уже 1000 лет отправляют, если дома не пригождаются. Ее Чайганма тоже хотели исплавить, когда отец помер. Дочь не наследница, а обуза. Дядя, товарищ Наён Баатурги, не дал, отправил во Францию учиться. А теперь...» Фразу не закончив, вновь засопел, отвернулся. Кречетов затушил папиросу, поглядел в равнодушное звездное небо, кашлянул неуверенно. «Времена сейчас другие, Ваня, и власть в Сайхоте другая». Кибалка даже головы не повернул. «В Сайхоте другая, дядя, но не в семьях ихних. А она, Чайганма, даже не из дворян, а если по нашему счету, из самых-самых князей. Слепую замуж не отдадут, это честь и поруха. Вот и запрут, хоть головой о камень бейся. Конечно, убежать можно, в Россию уехать, но это значит рот навеки осрамить. Сперва товарищ Баатурги надежду имела, что снова видеть будет. А теперь, сам видишь, духом ослабла. Говорит, что хан Балами в ноги падет, но тот с наемными из-за девки ссориться не станет. Дядя, дай папиросу!» Иван Кузьмич неспешно поднял руку, ладони развернул. «Чего там Кан велит делать? Хлопнуть да так, чтобы наглец малолетний носом в траву впечатался. И за девку, и за дай папиросу». Учитель спросил ученика, а тут его, стало быть, врыло. Красный командир полез в карман, пачку с цветной картинкой вынул. «Держи, только при матери не кури. Плохой из меня воспитатель, Ванька. Другие по дюжине сопляков на ноги ставят, а я тебе одного человеком сделать не могу. Ничего, сосватаю я тебе... девку, чтоб нравом пострашнее нашего ротного фельдфебеля была. Вот она тебе за все мои страдания втрое отомстит». Кибалкины пальцы, успевшие охудить папиросу, сами собой разжались. Тяжелый вздох. «А я в тайгу иду, не дамся». «Но это дядя потом будет, а с Чайганма сейчас решать надо. Мы с товарищем из Ревсамола внесли предложение, чтобы ты, значит, ее в жены законные взял». На этот раз папиросу выронил сам Кречетов. «Но может не получиться. Андар, он сам из этих, из наенов, говорит, что скорее небо на землю рухнет, чем княжескую дочь за Арата, за мужика, то есть, отдадут. А если без согласия родичей, то не по сайхотскому закону выйдет. А я, понятно, нос ему раскровянил за узкоклассовый подход. Но, боюсь, по его словам все и будет. Пережитки прошлого у нас в Сайхоте такие, что их еще переживать и переживать». «Мудрец, на мою голову», — вздохнул Иван Кузьмич. «Согласие родичей, значит, требуется. А со мною как? Спросить не догадались?» «А ты тут при чем?» — поразился была Кибалка, но тут же осекся. Полез в затылок чесать. Кречетов вновь полетел на равнодушные холодные звезды, затянул в полголоса привычное. «Что ж вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхонек. Аль почуяли вы сразу моё горюшко? Аль хотите разделить со мною долюшку?» Холмы за холмами, то в ярких пятнах весенней зелени, то голые, покрытые серым песком. Вдоль дороги редкие заросли тамариска, а дальше, где песок подступает, и того нет, только полынь и верблюжья колючка, а желтое весеннее солнце, чужое кашгарское небо. Едет отряд. Бросишь взгляд, И вроде все как раньше, когда Токламак